Свита лоховского бреда равно элита московского рэпа. 100% пафоса и ноль дела, ведь это нелепо. Богатые мальчики, дети гетто. Неинтеллигентно звучит и верно значит суть всего московского рэпа. Все отбросы интернета, боссы, грозные тусы стритлайфа. Продолжение проекта, развлечение без кайфа. Но жалко, всего-то два человека пока. И только два поганых майка на века. Против двуличной уличной войны, против двуличной жизни. Ага, мы... Йоу, мы не истории части, мы не от рэпа запчасти. Закройте ваши пасти, мы не гости из будущего. Кости буду еще сильнее от злости воюющего и не знающего все тонкости рэп-искусства русского. Из вашего круга узкого мне грустно узнавать новое. Грустно понимать, что страна наша здоровая, а ума у нее нет нихуя. Ладно, не буду я грустно, пускай новый гангстер меня погрузит. Пускай новая шалава скажет, что меня любит. Бог накажет всех вас, за час всех вас погубит. Кто позже всех тупит, тот будет легкой наживой. Для уличной жизни лживой свое строкое не оставляю в покое. Поклонники русского рэпа крутые на подоконнике. Покойники для двоих, что такое? Это стих боли по своей воле. Засунь свой ебаный респект в жопу, ты понял? Иди нахуй со своими фразами, которые как зараза убивают меня сразу до отказа. Жму педаль газа, полновая лирика с юго-восточного берега столицы. Есть время веселиться, я вижу страх на ваших лицах. Яу, яу.